Глава первая. Давайте знакомиться. Поскольку я неоднократно участвовала в избирательных кампаниях в качестве независимого кандидата, то решила использовать этот опыт для знакомства с читателем. Итак. О себе словами агитматериалов. Пиунова Светлана Михайловна, русская, родилась в 1958 году в семье военнослужащего и учительницы. С 1960 года проживает в городе Самара. В 1978 году окончила Куйбышевское музыкальное училище. В 1983 году закончила Куйбышевский педагогический институт. Работала преподавателем в музыкальных и общеобразовательных школах. В 1996 году открыла в Самаре оздоровительный центр, директором которого являлась с момента основания до 2007 года. Сегодня по авторскому методу безлекарственного восстановления здоровья, на который в 2001-2002 годах получены два патента Российской Федерации за номером 217-7346, 218-2021, в Самаре успешно работает некоммерческая организация «Академия развития Светланы Пиуновой», где Светлана Михайловна – учредитель. С 1998 года Светлана Михайловна – президент областной общественной организации «Региональный центр профессиональной медицинской ассоциации специалистов традиционной и народной медицины». А в 2003 году она была избрана еще и президентом аналогичной межрегиональной общественной организации, которая сегодня объединяет специалистов по безлекарственному оздоровлению более чем из 30 регионов России. В 2001 году окончила Самарский медицинский колледж имени Ляпиной. С 2001 года на общественных началах 4 года работала независимым экспертом Комиссии по народной медицине Министерства здравоохранения Самарской области. С 2005 года сотрудничает с Общественной комиссией по социальному развитию Совета общественных организаций при Самарской губернской думе. В 2006 году закончила Самарский госуниверситет, юридический факультет. В том же году защитила кандидатскую диссертацию по специальности «Клиническая психология». Деятельность Светланы Михайловны Пиуновой и деятельность организации, которую она возглавляет, многократно отмечены российской и международной общественностью. Золотая медаль Всероссийского выставочного центра за вклад в развитие народной медицины, Москва, 2002 год. Диплом за вклад в формирование здорового образа жизни, Всероссийская научно-практическая конференция по внедрению в общество здорового образа жизни, Совет Федерации, январь 2005 года. Диплом за большой личный вклад в оздоровление нации, Международный женский форум, роль женщины-лидера в социально-экономическом развитии общества, Италия, Рим, февраль 2005 года. Диплом за большой вклад в дело консолидации сил общества в интересах развития и процветания Великой России по итогам работы в 2004 году. Редакция энциклопедии «Лучшие люди России», май 2005 года. Сертификат за участие в международной программе «Партнерство ради развития». Почетная награда «Золотой орел» Германии, август 2005 года. Сертификат за вклад в развитие психосоматического подхода в медицине. 15-й Европейский симпозиум по соматотерапии и психосоматическому образованию. Польша, Краков, октябрь 2005 года. Почетный диплом за признание значительного вклада в развитие национальной экономики и международного делового сотрудничества и международная награда в области экономики Global World, Международная ассамблея экономического, научного и культурного сотрудничества, Австрия, Вена, 2007 год и другие. Светлана Михайловна является автором ряда книг по популярной и практической психологии, которые читает вся Россия, серии «Азбука счастья» и «Учебник жизненных истин», «Заметки на память», «Мысли на каждый день» и другие. 3 года вела авторскую программу «Азбука счастья» на телеканале «Рио», город Самара. Светлана Пиунова – творческая натура, никогда не останавливающаяся на достигнутом. Ее жизненный девиз «Иду с теми, кто идет, лечу с теми, кто летит, побеждаю с теми, кто побеждает». Пишет стихи, музыку, сценарии к спектаклям. В течение 7 лет организатор научно-практических конференций по холистической альтернативной медицине на международном уровне. Путешественник, исследователь культуры и опыта народов мира по оздоровлению. Мечта Светланы Михайловны – прекратить поток больных и несчастных людей, чтобы состоялось, наконец, всеобщее сотрудничество на благо каждого отдельного человека и общества в целом. Она уверена, что это возможно, и знает, как это сделать. Это является и целью ее профессиональной деятельности. Из интервью со Светланой Пиуновой. Вопрос. Социальная газета 3 февраля 2007 года опубликовала статью неизвестного автора о ходе выборной кампании в Самарскую губернскую думу. Вот дословная цитата. «Светлана Пиунова по определению пока не политик, что называется не формат, потому как лезет со своим уставом в чужой монастырь. Лечить и реабилитировать – это одно, однако властные и политические игры имеют другие правила и универсалии. Чтобы им противостоять – нужно иметь колоссальную силу, которая измеряется не только деньгами. Как вы это прокомментируете? Я прошла путь от безработного, бедного интеллигента в период начала перестройки до руководителя крупной организации, которую я создала и организовала сама. Это и говорит о том, что стоит за мной, кроме денег. А это, прежде всего, любовь и вера людей, организаторские способности, умение видеть главные причины дисгармонии в любой сфере жизни, а также умение их ликвидировать. Это то, что нужно обществу в настоящее время. Поэтому я с чистой совестью предлагаю свою помощь людям, которые захотят ее принять. Я не считаю себя бедным человеком, но и к богатым тоже не отношу. У меня есть хорошая квартира, машина, но нет коттеджа, катеров, возможности ездить на богатые курорты и многого другого, что присуще очень состоятельным людям. Когда вдруг простой человек, благодаря своему уму, своей авторской разработке, трудолюбию и своим единомышленникам достигает какого-то значимого уровня, который в нашем обществе достигается обычно по связям, на него показывают пальцем и говорят: «У него деньги». А у кого из наших депутатов нет денег? А у кого из наших администраторов в городе, в области нет денег? Скажите, пожалуйста, на какие деньги их коттедж, дачи, иномарки покупаются? Они молчат по этому поводу. Дорога в народную медицину. Согласно статье 57 «Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», народная медицина – это методы оздоровления, профилактики, диагностики и лечения, основанные на опыте многих поколений людей, утвердившиеся в народных традициях и не зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Согласно общероссийскому классификатору занятий ОК-0093, составная группа номер 324 – это люди, практикующие вышеназванные методы, и обозначена она как «целители и практики нетрадиционной медицины». Но дальше этой статьи дело не идет. Нет народной медицины ни в едином тарифно-квалификационном справочнике, ни в других видах нормативных актов. А это значит, что в стране нет такой профессии, программы образования, стажа, а также государственных стандартов качества услуг, оказываемых специалистами народной медицины. Разработать все это – прерогатива государства, но оно этого делать не спешит. Существует только одна статья закона, упомянутая выше, но она настолько краткая и невразумительная, что каждый субъект федерации может толковать ее по-своему. Дело обстоит еще проще. Субъекты ее никак не толкуют и не применяют, игнорируя само ее наличие. И случилось так только потому, что официальная медицина никогда не признавала народную по причине банальной конкуренции и разницы во взглядах на природу болезни и исцеление человека. По первой профессии я педагог по классу фортепиано со стажем педагогической деятельности 13 лет. Войдя в народную медицину и создав центр, направлением работы которого являлось первоначально безлекарственное оздоровление человека, я в полном объеме познала, что значит столкнуться с проблемами, нерешенными на государственном уровне. Так, специалисты моего центра народной медицины на протяжении более 10 лет не могут иметь запись трудовой книжки по профессии, а значит и пенсионный стаж. А самое главное, население не может разобраться в многочисленной рекламе целителей и горе-целителей. Мало того, идет официальная пропаганда, ставящая всех людей, работающих в области безлекарственного оздоровления здоровья, в один ряд с шарлатанами и вымогателями денег. Любая пропаганда направлена на формирование общественного мнения. И, конечно, если государство создает такую волну общественного мнения, следовательно, и на юридическом уровне эта сфера охраны здоровья поддержана не будет. К этому выводу мы пришли через много лет активного хождения по инстанциям, работы с министерствами здравоохранения и думами нашей Самарской губернии и Российской Федерации. И вот тогда, в 2003 году, закономерным результатом нашей многолетней деятельности по созданию закона и стандартов качества работы специалистов народной медицины явилось желание самим участвовать в принятии этого закона в стране. Я выдвинула свою кандидатуру в депутаты Государственной Думы по Тольяттинскому округу. Тогда мы наивно полагали, что в процессе выборов каждый человек имеет шанс честно избраться, завоевав доверие избирателей. Многие из вас, конечно, улыбнутся нашей наивности, но для нас стало ценнейшим жизненным опытом именно участие в этой и последующих избирательных кампаниях. Шаг за шагом мы узнавали политическую действительность нашей страны. Административные рычаги, выборные махинации, гипнотическое влияние, психологические особенности нашего народа, то есть электората. Я являюсь интеллигентом во втором поколении. Мои родители из соседних деревень, учились в сельской школе в одном классе. Затем отец поступил в военное училище, мама в педагогический институт, после чего они поженились. Мой брат закончил Московский физико-технический институт имени Капицы, является кандидатом физико-технических наук. Я защитила кандидатскую диссертацию по специальности клиническая психология. Так подробно я говорю о профессиях нашей семьи, чтобы была видна их материалистическая направленность. Однако мне пришлось убедиться на собственном опыте, что невидимая сторона жизни тоже существует материально и является предметом изучения людей в течение многих веков на территории многих стран. Эта невидимая часть жизни состоит из энергии различных вибраций, их силы и направленности. И проявляются эти энергии в восстановлении здоровья, умении предсказывать, ускоренно обучать, внушать, гипнотизировать и во многих других аспектах нашей жизни. Впервые я увидела одного из первых представителей современного целительства в нашей стране, Джуну Давиташвили, по телевизору. Она зачем-то плавно водила руками вокруг сидящего перед ней человека, а диктор при этом объяснял, от каких болезней данное махание рук исцеляет. Длилось это буквально 2-3 минуты, за которые я только успела записать имя целительницы. Через несколько месяцев в нашем городе появились ее афиши, приглашающие всех желающих обучиться умению исцелять биоэнергетикой. Было это в 1990 году. Курсы Джуны проходили во Дворце спорта, вмещающем 4000 человек. Были там и новички, но в основном аудитория состояла из людей, которые уже практиковали несколько лет. Джуна была первооткрывательницей целительства в общественном сознании. До нее все целители были в подполье, никак не проявляя и не афишируя себя широким массам. Позже в элитных кругах я слышала, что Джуна вылечила отца Николая Ивановича Рыжкова, председателя Совета министров СССР, поэтому могла в качестве награды и благодаря своему напористому характеру требовать узаконивания себя и всего целительства в целом. Говорили также, что и статья 57 основ законодательства появилась благодаря ее напористости. В рекламе курсов было сказано, что окончившие ее школу могут получить официальное разрешение на практику, и стоило оно по тем временам немало – 100 рублей. Мне это разрешение было не нужно, поэтому я училась из чистого интереса. Зайдя в зал, я увидела интересную картину. Молодые люди с рамками и маятниками – это простейшие приборы для измерения энергетического потенциала человека. Что-то изучали друг друга, двигаясь кругами. Пожилые бабушки в платочках водили руками над конечностями страждущих. Бурлило оживление, как в клубе по интересам. Зал был забит до отказа. Люди приехали из соседних городов с желанным разрешением. Джуна разрешила им выйти из подполья. Я обратила внимание на подтянутого мужчину средних лет, вокруг которого клубились любопытные. Подойдя ближе, я поняла, что он мерил силу биополя по изобретенной им методике у каждого желающего. Разумеется, все желали узнать, насколько они сильны. 2 дня я наблюдала за ним, не имея возможности протолкнуться сквозь барьер тестируемых. Тестирование проходило следующим образом. Исследуемый протягивал мужчине руку, и он своими 2 руками определял силу и величину поля, как бы на ощупь. Я помню, что когда, наконец, на 3-й день я смогла протянуть ему и свою руку, мужчина, почти не поднимавший глаз на тестируемых, остановил движение своих рук и поднял на меня глаза, которые раскрывались все шире и шире. «290», — сказал он. Я вспомнила, что другим он называл цифры гораздо меньше — от 120 до 190. Не понимая, что это значит в его системе, я поняла только, что сила моего поля гораздо больше, чем у тех, кто подходил к нему до меня. «Это хорошо?» – сказала я, скорее спрашивая, чем утверждая, потому что мне была непонятна его реакция. «Что же хорошего?» – возразил мужчина. «Ты-то сможешь вылечить любого, а вот тебя кто лечить будет?» Это мне было непонятно еще больше, потому что, по моим рассуждениям, сам целитель болеть не должен. К сожалению, дальнейшая жизненная практика убедила меня в обратном. Целители, нарушающие этические нормы, не только болеют, но болеют очень серьезно и бывает с летальным исходом. На курсах Джуны преподавались методики восстановления биоэнергосистемы человека руками. Отрабатывались определенные движения при определенных заболеваниях. Но ничего не говорилось о том, какими средствами происходит воздействие на организм, то есть про ауру, биополе. У меня создалось впечатление, что только движения рук являются причиной исцеления. Каково же было мое удивление, когда я смогла очень быстро, буквально за считанные минуты, используя преподанную нам методику, остановить кровь и заживить глубокие раны нескольким людям, нуждавшимся в неотложной помощи. Исписав толстую тетрадку методиками махания рук в различных случаях жизни, я в глубине души сомневалась, что после этих движений может произойти что-то материальное. Но поскольку деньги я за курсы отдала немалые, я никому не говорила об этом. И правильно делала, потому что очень скоро убедилась в беспочвенности своих сомнений. Именно жизнь является нашей самой лучшей школой, дающей нам необходимые уроки. Как-то на лестничной клетке я встретила соседа, пострадавшего от производственной аварии. Какая-то железка отлетела прямо ему в скулу. Лицо его, опухшее от удара, было фиолетового цвета и ссадина заклеена пластырем. Шел он из травмпункта. Мне очень хотелось ему помочь, и я пригласила его полечиться методами народной медицины. Так, через несколько часов после травмы он получил первый сеанс энерготерапии. На следующий день он зашел уже сам, потому что спали отеки, и это его сильно порадовало. На моих глазах он сдернул лейкопластырь, и на щеке появилась алая кровь. Мне пришлось ее останавливать и заживлять рану. Почти мгновенно образовалась болячка. Звонил телефон, и сосед стал договариваться о походе в баню. Я возмутилась. «Какая баня? У тебя только что болячка засохла, снова пойдет кровь». Но сосед объяснил, что пиво уже куплено, друзья ждут, и ушел. Вечером этого же дня, когда я встретила его в подъезде, щека была совершенно чистая. От болячки не было и следа. «А где болячка?» – удивилась я. «Не знаю», – бесшабашно ответил он. «Ее уже в бане не было». «Слушай, а убери еще и фингал, а то подумают, что я алкоголик». Так, за 3 сеанса лечения я последовательно устранила опухоль, рану и огромный фиолетовый синяк. «А ты почки лечишь, а печень?» – спрашивал он каждый день, посылая ко мне своих знакомых. Постепенно я приобрела опыт исцеления организма от различных недугов, помогая знакомым. Затем я перешла к работе в кабинете поликлиники. Его снимала одна из фирм, организованных для получения прибыли от работы целителей ее руководителями. Страна была на волне целительского бума, и они быстро поняли, как выгодно брать на работу подобных специалистов. С первых дней практики я никогда не давала рекламы. Люди шли сами, по рекомендации. Я работала в 2-3 раза больше положенного, по 12 часов в сутки, а люди все прибывали. Они находили меня по рассказам знакомых, избавившихся от серьезных болезней. Людская молва – самая лучшая реклама. Ведь деревенские бабки тоже никогда не дают рекламы, а очереди пред их порогом не иссякают. Вот один случай, запомнившийся мне с того времени. Женщина средних лет страдала от сильного обострения полиартрита. Он поразил буквально все суставы рук, и мелкие, и крупные. Она с трудом подносила ложку ко рту, совсем не могла причесываться и одеваться. В этом ей помогала дочь. После курса лечения полиартрит ушел. С тех пор прошло более 10 лет, он не возвращается. Уже тогда я встретилась с ожесточенным сопротивлением представителей официальной медицины. Они не хотели фиксировать выздоровление тех, кого они не смогли вылечить. Так, 1-3-летняя девочка, нуждавшаяся в хирургической операции, с моей помощью избавилась от кисты на языке. Направили ее на эту операцию медики, что было необходимым условием поступления в детский садик. Когда ее мама пришла к хирургу и попросила сделать в медицинской карточке запись, что язык чистый, хирург отказалась. «А вдруг она снова появится?» Мама ответила: «Когда появится, тогда опять и напишите». Но врач ничего не хотела слышать. Так девочка осталась без кисты на языке, но с неснятым диагнозом в медицинской карточке. И таких случаев было много, на что врачи говорили: «Этого не может быть, или мы неправильно поставили диагноз. Если я сниму свой диагноз, все решат, что я не профессионал». В первый год работы в поликлинике я записывала людей на месяц вперед, и в конце того года так устала, что взяла тайм-аут и перешла к руководству обществом народных медиков. В него входили люди, которые искренне занимались изучением методов безлекарственного оздоровления человека. Исполняя их чаяния, я стала искать возможность открыть лечебное заведение, где они могли бы работать официально. Это было почти невозможным делом по причине того, что государство никак не хотело их признавать. Позже я поняла, что это была сознательная политика бюрократов, не желавших дать населению альтернативу официальной лекарственной медицине. Во-первых, оборот лекарственного бизнеса сравним с наркобизнесом, поэтому он тщательно охраняется. Аптекари – очень богатые люди. Во-вторых, сами знания, возможностей и альтернативных новейших методов влияния на человека упорно сохраняются в тайне от широких масс народа. О причинах этого чуть позднее. Гонения людей, обладающих способностью к лечению себе подобных собственными природными силами, имеют глубокие корни в истории нашей страны. Рассказы о том, как неожиданно быстро и окончательно избавлялись больные люди от своих страданий средствами народной медицины, мне приходилось слышать в больницах и поликлиниках. Однажды я слышала рассказ самой бабки, которую преследовала милиция. Жила она в деревне и помогала всем обратившимся. Пожилая женщина с улыбкой поведала, как местный участковый, который по указу властей грозил ей штрафами и запрещал практиковать, в конце концов был вынужден сам к ней обратиться, когда у него родился больной ребенок, и врачи не смогли ничем помочь. Как говорят в народе, Бог не Микишка, у него своя книжка. Мы живем в интересное время, смена не только веков, но и тысячелетий. В старину такие времена назывались смутными, потому что несут они с собой смену пространственных энергий, ведь пространство состоит из энергии, и значит ломку всего привычного, что нас окружает. Люди начинают все больше осознавать, что мир устроен не совсем так, а скорее совсем не так, как они это себе представляли. Материализм, считающий, что первична материя, а дух вторичен, уходит в прошлое. Человек начинает осознавать не только свойства материи, но и духа. Планета переживает глобальный кризис, вызывающий ломку привычных понятий. И процесс этот естественный. Его описанию посвящена даже институтская дисциплина концепции современного естествознания. Каждый человек занят глубоко только своими личными проблемами. Известно, что своя рубашка ближе к телу. Поэтому достучаться до сознания каждого человека мир и пытается через его личную жизнь. Так появляются неразрешимые проблемы, конфликты, неудачи, болезни. Человек идет к психологам, врачам и постепенно убеждается, что воз и ныне там. Почему? Потому что корни проблем не найдены. Ведь они глубоко в сфере мировоззрения человека. Психология учит человека приспосабливаться к другим людям и даже иногда понимать себя, но она не учит понимать мир. А конфликт в любом случае имеет двух действующих лиц. Даже если это внутренний кризис человека, вызывается он внешними обстоятельствами, то есть взаимодействием все с тем же миром. Официальная научная медицина существует не более 2 веков и изучает тело, органы, системы, ткани, клетки и психику человека. Народная медицина существует столько, сколько существует сам человек – сотни тысяч лет. Она имеет несколько направлений – траволечение, ныне фитотерапия, костоправство – родитель мануальной терапии и духовное целительство, науки, именуемое энергоинформатикой. Энергоинформатика обращается к невидимой составляющей человеческого организма, к такому его феномену, как биополе. Если официальная медицина давно разделила человека на части и продолжает делить на все более и более мелкие составляющие, то народная медицина воспринимает человека в целостности. Поэтому другое ее название, принятое в современном западном обществе, холистическая медицина. Whole – целый. Ученые, которые смотрят на клетки в микроскоп, и целитель, который видит и диагностирует пациента на расстоянии, оперируют абсолютно разными категориями, поэтому они и не понимают друг друга. Научная медицина в основном предусматривает искусственное вмешательство в организм химических веществ либо ножа хирурга. Сами врачи лучше других понимают, что такими методами окончательно избавить человека от какой-либо хронической болезни невозможно. Они только облегчают страдания пациента в периоды обострения заболеваний, переводя их в ремиссию, а в целом болезнь продолжает развиваться. Поэтому, раз заболев, человек вынужден всю дальнейшую жизнь считаться со своим недугом. Как правило, в инструкциях по применению лекарственных препаратов указывается их побочное действие. Одно лечим, другое калечим. В интернете я нашла даже информацию о том, что от побочного действия лекарств в нашей стране каждый год умирает людей больше, чем погибает в автокатастрофах. Все виды помощи заболевшему человеку должны быть доступны. Сам человек должен иметь право обратиться к тому или иному виду лечения, восстановления здоровья. И достижения научной и народной медицины должны стать достоянием общества. Именно единство двух направлений, взаимосвязь и взаимоподтверждение, а не противостояние и конкуренция, дадут надежду человечеству на избавление от болезни. Пока же это недостижимая мечта. В создавшейся ситуации пассивные только ждут, когда что-то изменится. Но активные люди, понимающие, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, ищут пути спасения от шквала стрессов, болезней и катастроф. Эпидемиологические исследования состояния здоровья людей в мире и в России отмечают неуклонный рост заболеваемости людей пограничными психическими расстройствами. От 15 до 22% населения высокоразвитых стран страдают какими-либо психическими расстройствами. 15% в каждый данный момент нуждаются в какой-либо форме специальной помощи. 8% детей необходимо психиатрическое вмешательство. У подростков эта цифра доходит до 10%. Суицид выходит на первое место в структуре причин смертности, отставая лишь от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Депрессии приняты за рак 21 века, и уже всерьез рассматривается возможность использования антидепрессантов в качестве пищевых добавок. Катастрофическими темпами растет количество людей, злоупотребляющих алкоголем или психотропными веществами. До поднятой в прессе волны нарочитого ошеломления целителей никто не оспаривал действенность методов народной медицины. Часто врачи, понимая, что не в силах помочь пациенту, советовали ему искать бабку. Рецепты народных средств, лечебники, даже художественная литература рассказывают о чудесных знахарях, избавляющих людей от страданий. Сейчас их днем с огнем не найдешь. Обращение к целителям стало постыдным явлением, недостойным просвещенного человека. Парадокс в том, что даже по официальным данным почти все жители России все-таки к ним обращаются. Не говорит ли это о силе народной медицины и о тупике медицины официальной? Однако, несмотря на очевидную популярность и спрос на услуги народной медицины в России, мы – единственная страна, которая упрямо не регламентирует ее юридически и не поддерживает финансово ни одной копейкой. Радует то, что настоящие эскулапы, видя результаты лечения методами народной медицины, начинают овладевать ее азами. Так, директор одной из элитных поликлиник Москвы, оснащенный новейшим оборудованием, действительно заботящаяся о результатах лечения, однажды спросила меня: «Неужели у вас в Самаре еще есть врачи, которые не верят в существование ауры, биополя?» Получив утвердительный ответ, она махнула рукой: «Да бросьте вы! Как же так? Все об этом знают, но далеко не все об этом говорят». Наша организация начиналась как Центр народной медицины «Путь к солнцу» в 1996 году. Учреждение, получившее одну из первых лицензий на работу в сфере традиционной народной медицины и энергоинформатики, со временем переросло в образовательное – Академию развития Светланы Пионовой. Работаем мы по авторскому методу, который защищен двумя патентами и кандидатской диссертацией. Статистика, накопленная за многие годы, подтверждает результативность метода безлекарственного восстановления здоровья. По вышеназванному методу в филиалах городов Отрадный, Тольятти, Ульяновск в 2007 году учились 292 человека. Из них 85 человек, или 29%, страдали заболеваниями разной степени тяжести. После двухмесячных занятий положительная динамика наблюдалась у 63 человек. Были выявлены следующие общие результаты по группе. Уменьшились или исчезли головные боли у 17 человек. Нормализовалось артериальное давление у 70 человек. Прекратились частые маточные кровотечения у 1 человека. Прошли простуды у 12 человек, прошли боли в суставах у 11 человек, исчезли полипы в желчном пузыре у 1 человека, нормализовался менструальный цикл у 6 человек, улучшение слуха у 1 человека, регресс кисты яичников по УЗИ у 1 человека, исчезли аллергические проявления у 3 человек, уменьшение объема щитовидной железы по данным УЗИ у 1 человека, восстановление работы желудочно-кишечного тракта у 7 человек. Прошла депрессия у 1 человека. Уменьшение или исчезновение проявлений нейродермита и кожных заболеваний у 6 человек. Прошел хронический геморрой у 2 человек. Улучшение тактильной чувствительности и моторики после инсульта 10-летней давности у 1 человека. Уменьшение размера миомы матки у 2 человек. Излечение хронической урогенитальной инфекции у 2 человек. Улучшение при хроническом пиелонефрите у 7 человек. Нормализация уровня гемоглобина у 1 человека. И избавление от тяги к табаку у 1 человека. Данный анализ не претендует на научное обоснование. Он очень поверхностный. Необходимо глубокое исследование метода и его результатов. Но даже эти данные говорят о высокой эффективности метода. Много примеров восстановления зрения, часто после первых занятий, исцеления болезней позвоночника и суставов, часто операбельных случаев, исцелений от различных заболеваний вплоть до снятия с инвалидности, избавления от различных видов бесплодия продолжительностью до 12 лет. Также были зафиксированы в отзывах слушателей Академии развития Светланы Пионовой. Вот отзывы о результатах обучения из первых уст. Начав заниматься в Академии, меньше всего думала о том, что здесь я могу изменить состояние своего здоровья. Настолько мне было тяжело психологически. Медицинская карта достаточно объемна. Арахноидит, остеохондроз, язва желудка, хронический гастрит, камни в желчном пузыре, артроз локтевых суставов, фиброматоз груди, миома матки, варикоз глубоких вен, безболевая ИБС, неврит слухового нерва, частые простуды. Была очень добросовестной пациенткой в больнице. Когда начались проблемы с кишечником, и я поняла, что никаких изменений и улучшений нет, обратилась к гомеопатам. Пролечившись около года, я поняла, что есть возможность многое изменить, обходясь без лекарств. Начала читать и собирать информацию. На занятиях в академии все подтвердилось. Изменилось очень многое. Поднялось настроение, вновь появился интерес к жизни. Обо всех своих болячках забыла. За это время, с 19 апреля 2005 года, ни разу не была на больничном листе. Не было обострения ни по одному из заболеваний. Резко сократились головные боли. Ушел страх очередного приступа любой боли или появления новой проблемы. Впервые меня вызвали к врачу, чтобы сказать о том, что результаты анализов очень хорошие. Я третий год практически не применяю никаких лекарств и препаратов, даже аптечные витамины. Изменив питание, перейдя на более простое и натуральное, быстро почувствовала улучшение и облегчение. Но все было непросто. Главное, что все тяжелые, грустные мысли об этих проблемах ушли, и их место заняли совсем другие, радостные, светлые. Санкт-Петербург. Я начала заниматься в Академии развития Светланы Пионовой в ноябре 2005 года. Закончила две ступени. Мне 67 лет. С 25 лет страдаю псориатической артропатией. Поражается кожа и суставы. Боли очень сильные. Ходить без обезболивающих препаратов и уколов с витаминами не могла. Ремиссии были кратковременными. А летом 2006 года я была на даче. Работала, пропалывала грядки, поливала их, выращивала картофель. Учеба в академии очень помогла. Летом кожа очистилась, суставы не болят. Спасибо за помощь, за труд, за заботу о мире, о земле, о людях. Санкт-Петербург. Из анамнеза. В 1999 году пациентке 96 года рождения был поставлен диагноз хронический гепатит С. Проведен курс противовирусного лечения реафероном дважды в течение года с положительным эффектом, достигнута ремиссия, но было отмечено отставание в физическом и интеллектуальном развитии. В 2001 году была проведена операция – резекция левого яичника. Поступила в больницу с подозрением на аппендицит. При обследовании диагностирован перекрут с некрозом левого яичника. Выписка из Самарской областной клинической больницы от 6 декабря 2001 года. Гормоны ЛГ 12,9, ФСГ 0,1, прогестерон 7,7, эстрадиол 43, пролактин 883. УЗИ яичников. Нет левого яичника, правый 12 на 8,5 см. Фолликулярная киста, за маткой свободная жидкость. Консультация гинеколога от 22 декабря 2001 года. Последствия перинатальной патологии центральной нервной системы. Преждевременное половое развитие. Так как у девочки в 4 года начались менструальные выделения, было предложено лечение, направленное на подавление полового развития. 6-месячный курс стоимостью $6000. Родители от него отказались. Мама с дочкой дважды прошли две ступени обучения в Академии развития, у девочки прекратились выделения, а гормоны снизились почти до нормы. выписка из Самарской областной клинической больницы от 20 октября 2002 года, ЛГ 0,1, ФСГ 37, прогестерон 6,8, пролактин 226, эстрадиол 21. Консультация гинеколога от 22 декабря 2004 года, диагноз преждевременное половое развитие был снят. Девочка снята с учета в Самарской областной клинической больнице имени Калинина. Летом 2002 года обострение вирусного гепатита С. При обследовании обнаружено образование на печени, было предложено оперативное лечение. От операции и противовирусной терапии родители отказались. После занятий по методу Светланы Михайловны Пиуновой обследование в январе 2005 года, томография печени, показало уменьшение опухоли по сравнению с сентябрем 2004 года в 2 раза. В марте 2005 года девочку сняли с инвалидности, гепатит С в ремиссии. Заключение от 30 апреля 2006 года. Анахогенное образование 19 на 13 мм с гиперэхогенными контурами в правой доле по задней поверхности печени не обнаружено. Сызрань. Обратилась в центр с диагнозом фиброзно-кистозная мастопатия слева. УЗИ молочных желез от 5 мая 2002 года показало уплотнение слева 1 на 0,9 см. После обучения в Академии развития УЗИ показало, что молочные железы в норме. Обратилась в школу с диагнозом киста левого яичника. УЗИ от 7 ноября 2005 года. Была уже назначена дата операции. На следующий день после первого занятия я пошла на УЗИ. И в заключении стояла регресс кисты яичника. Практически здорова. Врач не поверила своим глазам. УЗИ от 20 ноября 2005 года. УЗИ от 9 февраля 2006 года. Здорово. Ульяновск. Помню жительницу города Тольятти, которая обратилась к нам за помощью своему племяннику. Мальчик 8 лет находился 2 года на домашнем обучении, так как был социально неадаптирован. Не мог больше 5 минут сидеть на одном месте, управлять своим поведением. После месяца занятий женщины в Академии развития мальчик пошел в обычную школу и с удовольствием учится в ней по сей день, ничем не отличаясь от других детей. Метод позволяет помогать тем, кто не посещает занятия, через их близких, обучающихся саморегуляции по авторскому методу. Еще один ребенок 5 лет с диагнозом отставания в психическом развитии, переставший после 2 лет говорить, через месяц после обращения его бабушки в нашу академию, начал писать, читать, говорить и рисовать. Перечисление подобных случаев исцеления можно продолжать долго. Эффективность метода налицо. Семьи наших учеников из вулканов превращаются в уютные теплые гнезда. Отступают мучающие годами боли, становятся ненужными операции. Уходят грыжи и внутренних органов, и позвоночника. Различные кисты, аллергии, всего не перечесть. Болезнь физического тела, как и иное жизненное неблагополучие, порождаем мы сами, создавая или разрешая создавать другим угнетение своего жизненного пространства. Но как только мы становимся свободными психологически, мы выздоравливаем. Разрабатывать свой метод я начала с первых дней самостоятельной работы в кабинете поликлиники. В существующих ныне научных понятиях его проще назвать методикой, а в диссертации употребляется понятие «программа». В книге для простоты изложения я буду называть его методом. Думаю, это ближе к истине. Разработано от начала до конца, хотя конца пока еще нет и вряд ли будет, на собственном опыте, результатах практики, без какого-либо заимствования. Я не опираюсь на авторитеты и тем более их не изучаю. Метод близок к философии, энергоинформатике, содержит синтез различных отраслей человеческих знаний. Чистого прототипа у него нет, потому что пока еще нет такого направления в науке. Но психология, в частности психология здоровья, к нему ближе всего, потому что человеческие мысли и чувства и есть та психическая энергия, из которой состоит наше биополе. Я должна здесь кратко описать суть метода для того, чтобы вы, уважаемый читатель, поняли, насколько прямое отношение он имеет к политике и, как ни странно, к урегулированию кризисов во всех сторонах человеческой жизни, в том числе и общественной. Мой девиз, то есть суть метода, можно выразить кратко. Организм человека – мощная самовосстанавливающаяся система, и искусственных веществ ему не нужно. Современный человек живет в состоянии непрекращающегося стресса. Современный психолог профессор Александровский ввел термин «социально-стрессовое расстройство», доказав, что именно наш социум приводит к постоянному стрессу. Длительный стресс ведет к разбалансировке регулирующей функции центральной и вегетативной нервной системы и, как следствие, к нарушению работы внутренних органов. К счастью, возможен и обратный процесс, основой которого является осознание причин стресса. Это приводит к снятию стресса и, следовательно, к нормализации функций нервной системы, что помогает организму восстановиться часто полностью. Психосоматическая медицина близка нашему взгляду на природу заболевания. Она говорит о связи эмоций и заболевания. Свою практику я начинала в 1991 году. Сейчас, через полтора десятка лет, начали раздаваться голоса и психологов, подтверждающих то, что я уже тогда считала главным. Эмоции человека провоцируют его заболевание. Ведь эмоция – это нервный импульс, имеющий мощную электромагнитную составляющую, и она влияет на волновые характеристики всех органов, а особенно органы-мишени. Ведь каждый наш орган, а не только мозг и сердце, имеет свою частоту электромагнитных колебаний. Энергия чувства идет не только в пространство, но и отражается в ауре, сбивая естественную вибрацию того или иного органа. Поэтому важно внутреннее состояние человека, а не внешняя его игра на публику. Часто повторяющиеся отрицательные эмоции провоцируют разбалансировку электромагнитной пульсации органа. Если энцефалограмма или электрокардиограмма фиксируют нарушение, то это свидетельствует о болезни головного мозга или сердца. Также и с любым органом. Если нарушить его частотные характеристики, он будет болеть. Даже бич века, онкология, относится к психосоматическим заболеваниям. Это болезнь смертельных обид. Уязвленный человек ведет себя к смерти, не догадываясь об этом. Он жалит себя, как скорпион. Но авторский метод идет дальше. Эмоция – это продукт характера. А эмоциональное состояние человека определяется в отношении к тому или иному объекту, проблеме, явлению. Ведь на одну и ту же жизненную ситуацию разные люди реагируют по-разному. Это происходит от того, что характер базируется на мировоззрении. В зависимости от того, как мы относимся к себе, к близким и далеким окружающим, и формируется наше мировоззрение. Проще говоря, жизнь постоянно ставит на нашем пути головоломки, и мы должны всегда быть готовыми искать все новые и новые ключи разгадки. То есть вырабатывать новые понятия, развивать свое мировоззрение. Наш характер – это наш способ общения с миром. И если общение не получается, нужно не винить мир, а найти другой способ общения с ним. И именно поэтому нам так мешают в жизни упрямство и страх нового, душевная лень. Они не дают развиваться, учиться жизни. Академия развития – это интересная школа жизни, ведь вместе учиться интереснее. Все вышеописанное делает возможным исцеление пациентов от различных заболеваний – кожных, аллергических, функциональных. Исчезает тугоухость, полиартрит, гормональные нарушения. Уходит и мучающая многих депрессивность. Изменяется характер и, как следствие, гармонизуется микроклимат в семье. Исчезает алкогольная и наркотическая зависимость. Нормализуется даже деловая сфера. Как сказала одна из наших выпускниц, бедность здесь тоже лечится. Почему мы получаем такие результаты? Потому что, я думаю, мы нашли причину всех дисбалансов в жизни человека. Она лежит прежде всего в сфере нашего мировоззрения. Человечество просто не понимает устройство мира, в котором оно живет. И мир стучится к нам, заставляя нас думать над очередной проблемой жизни, над причиной заболевания в том числе. А она всегда находится в характере человека, так же, как причина проблем общества лежит в характере народа. Именно об этом и пойдет наш с вами, уважаемые читатели, разговор. О чем бы я ни говорила, о каких бы явлениях жизни ни писала, все это будет непосредственно связано с особенностями нашего мировоззрения и характера. В основном они проявляют себя набором шаблонов и стереотипов, которые современный бурлящий мир давно пытается сломать. Но для этого нам нужна смелость. В развитых странах все шире пропагандируется здоровый образ жизни, использование природных лекарственных веществ, самоисцеление, а также опыт индийской, китайской, тибетской народной медицины, основанный на древних знаниях о строении биополя человека, обеспечивающего функционирование физического тела. Сама медицина Востока – китайская, корейская, индийская – во всех западных странах принимается на официальном уровне, и результаты ее впечатляют. Но вот теорию, на которой базируется практика медицины народов этих стран, упорно пытаются замалчивать. А ведь это и есть все та же биоэнергоинформатика. Целительство – это хорошо забытый опыт многих поколений всех народов планеты. как же можно его отрицать? И лучше ли воспользоваться знаниями и опытом предков, которые, кстати, подтверждаются современными научными исследованиями? Доктор Джон Зиммерман, основатель и президент Института биоэлектромагнетизма в Рено, штат Невада, США, обнаружил, что целители черпают свою энергию из магнитного поля Земли. Во время процесса целительства у целителя частота альфа-ритма головного мозга соответствует 7,8 Гц, а колебания магнитного поля Земли также происходят с частотой 7,8 Гц. Связь электромагнитного поля человека и пространства зависит от количества накопленных негативных ощущений человека. Чем больше накоплено негативных ощущений, тем меньше связь. Нарушение или ослабление связи приводит к нарушению гармонизации организма. У пациентов в результате лечения также устанавливается равновесие между альфа-ритмом мозга и магнитным полем Земли. Фактически, целитель проводит гармоничную, а значит восстанавливающую здоровье, природную физпроцедуру своему пациенту. Таким образом, можно сказать, что все новое – это хорошо забытое старое. Суть моего метода восстановления здоровья – соблюдение этических принципов бытия. Это не изобретение велосипеда. Они были найдены многими философиями, религиями, но давно забыты либо не поняты. К тому же, даны они были людям на веру. А современный человек без доказательств на веру ничего не принимает. Ему нужно объяснить, почему это так, а не иначе. И здесь на помощь приходит энергоинформатика. Ее законы неумолимы. Чувства – это энергия. Мысли – энергия, только несколько другого плана. Прошлое и будущее записаны в пространстве в виде энергоинформационных комплексов. В свое время законы энергоинформатики изучали просветленные и передавали человечеству в виде учений. С уходом учителей люди извратили многие понятия, подстроив их под свой эгоизм. В результате религии мира превратились в средства управления сознанием людей, хотя первоначально призваны были его развивать. Главным орудием всех религий, кроме буддизма, стал страх наказания. Свой метод я начала развивать в 1991 году, на собственной практике, изучая причины болезни своих пациентов. Полученные выводы я передавала им для того, чтобы они устраняли эти причины, которые состоят в нарушении человеком этических принципов энергообмена, то есть взаимоотношений его с миром и людьми. Так я проверяла их действия практикой. Затем снова жизнь ставила проблемы. Я искала выход, передавала пациентам, а затем ученикам. Мысль – это достояние общечеловеческое. Поэтому со временем мысль о причинах заболеваний, лежащих в характере человека, стала развиваться многими целителями – Барбарой Бреннан, Луизой Хей и другими. У Луизы Хей есть даже энциклопедия здоровья, в которой в виде таблицы перечислены заболевания и внутренняя психологическая установка, которая провоцирует эти заболевания. Изменив установку, человек избавляется от заболеваний. Но самое главное в методе исцеления – правильное отношение к миру, к себе и людям. Правильное – значит этичное, не лицемерное, не корыстное и не потребительское. Равноправие и справедливость – непременные условия гармоничных отношений, а следовательно и здоровья, и всей судьбы. Отношение к чему-либо – ключевое понятие в гармонизации мироздания в целом. Мы являемся частью пространства и должны сотрудничать с ним на равных. Этику законов мира я изучаю уже более 16 лет. Анализируя случаи ее нарушений, я прекрасно вижу, что природу обмануть нельзя. Мы можем обмануть людей и даже себя, но не энергии пространства. Закон воздаяния неумолим. Я глубоко убеждена, что главный принцип мироздания – что посеешь, то и пожнешь. Поэтому мы обманываем самих себя, думая, что можем использовать кого-то в своих интересах, обмануть, слукавить. Законы энергии неумолимы. Все этические нарушения вернутся к нам, умноженные на 10, рано или поздно. Вы можете спросить, почему же до сих пор еще не вернулись и Бог не покарал грешников? Ответ один. В нарушении равновесия в обществе виноваты не только те, кто подавляет, но и те, кого подавляют. Каждый народ заслуживает своего правительства. Быть добровольными рабами тоже наказуемо. Человек обязан быть свободным и бороться за эту свободу, а не ждать, что ему принесут ее на блюдечке. Поэтому наказания уже идут в виде огромного количества катаклизмов, природных и техногенных, новых неизвестных заболеваний и просто огромной смертности населения. Но главный кризис, я думаю, еще впереди. К Как болезнь человека развивается до кризиса, в котором решается, быть или не быть, так и болезнь общества неумолимо идет к огромному кризису, которого нам не избежать. Экономика больна, политика больна, психика масс больна, и все это завязывается в тугой узел. Мы пришли к ситуации, когда пора уже строить ковчег, но продолжаем жить беззаботно и веселиться. Глобальная проблема общества сейчас – повальное увлечение черной магией. А это уже энергоинформатика со знаком минус. Как энергия атома может созидать, работая в атомных электростанциях, и может разрушать, работая по тем же принципам в атомных бомбах, так и психическая энергия человека может созидать в целительстве и разрушать в черной магии. Огромное количество людей поняли, насколько быстро они могут получить эффект от магического воздействия, то есть использования человека в своих корыстных интересах. Обычными стали объявления «приворожу», «отворожу», «устраню конкурента», «кодирую на успех в бизнесе». Почитаем, например, газету «Тайная власть», номер 16, 2007 год. Бизуан. Международный центр парапсихологии, высшей магии и целительства. Госаккредитация при правительстве Москвы. Маг высшей категории Любава. Снимет все виды зависимости. Гадает на картах, кофейной гуще, по руке. Сильнейший отворот, приворот по фото. Поможет в бизнесе, снимет любой негатив. Исправит ошибки недобросовестных магов. Гарантия, результат почувствуете сразу. Гадание по руке, фото, на картах. Возвращает потерянную любовь. Видит прошлое и будущее. Отводит соперницу, злых людей, беду, темную силу. Избавит от вредных привычек. Помощь в бизнесе. Талисманы, обереги. Все услуги магии. Результат в день обращения. Церковь, официально запрещающая целительство, себе его позволяет и даже рекламирует. Всероссийский центр православного целительства во имя святителя Киприана Карфагенского. Прием ведут священнослужители. Алкоголизм, наркомания и игромания. Снимают порчу с глаз, проклятия и так далее. Лечение мужских и женских заболеваний. Решение семейных проблем. Изгнание бесов, сущности и защита от них. Обучение индивидуальное с выдачей диплома и сертификата. В наше время все должны уметь защищаться от энергоинформационных воздействий, в простонародье – от порчи. Согласно откровению Иоанна Богослова, сейчас вышли звери из-под земли и из-под воды, и на определенное время им дана власть над людьми. Это и есть засилье черной магии. Как есть люди хорошие и плохие, эгоисты и альтруисты, так и люди, овладевшие энергией своего биополя, употребляют ее на те цели, которые им ближе по духу – помочь, поддержать или обмануть и отобрать. К сожалению, подобно развалившейся Римской империи, современное общество пришло к кризису разврата не только сексуального, но и политического. Социальное неравенство очевидно и вопиющее. В одной газете я прочитала такое определение. Государство – это организация богатых для защиты своей власти. Точнее, некуда. Я думаю, читателю понятно, что мой метод восстановления здоровья, а также и психологического статуса, недоступен власть имущим, как им недоступна этика человеческих взаимоотношений, которые они постоянно нарушают. Это и есть одна из причин, почему мое сотрудничество с госаппаратом просто невозможно. Я не живу по их правилам, но об этом ниже. Хождение по мукам. Мой жизненный опыт общения с российскими чиновниками особенно интересен для тех, кто этих чиновников знает издалека, почти или никогда не имел с ними дела. Издалека они выглядят очень грозными, правильными, строгими, а вблизи? Абсолютно все представители данного класса, разговаривая на приеме с населением, а проще говоря, с быдлом, испытывают к нему особый род высокомерия, который тщательно скрывают, с потрясающим артистизмом выражают заботу близкого родственника. В них просматривается даже род злорадства от того, что их артистизм наивный ходок воспринимают за чистую монету. Но в случае со мной они не понимали, что имеют дело с профессиональным психодиагностом, который читает не только чувства, но и мысли, и учит этому других. Впрочем, ближе к делу. Хождение номер один. Открывала я свой центр, не имея никакого финансового и административного опыта, будучи простым учителем музыки. Для Центра народной медицины необходимо было помещение. В моем социалистическом уме и пустом кармане крутились идеи только об аренде государственного помещения. Так, в 1997 году я попала в комитет по управлению имуществом города Самары. Не имея ни малейшего понятия, что все в нашем чиновничьем аппарате делается за деньги, я искренне думала, что комитет – это то место, где дают муниципальное помещение всем нуждающимся. Я писала письма, но на письма не получала ответа. В это время в городе произошли выборы. К власти пришел новый глава города. Ходили слухи, что его на царствование поставили братки, но я не знала, кто это такие. Жизнь дала мне это увидеть. Все муниципальные инстанции, которые я посещала, занимали молодые, коротко стриженные мужчины спортивного вида, несколько странно выглядевшие в пиджаках. Меня как интеллигента поразил сленг. Было видно, как трудно им поставить два слова рядом, на язык просится элементарная феня. Через несколько дней я уже была в некотором столбнике от того, кто управляет нашим городом, но попыток добиться аренды не оставляла. В то время новоявленный глава города еще вел прием населения и делал это регулярно раз в неделю. Записаться на прием я не успела, но решила попытать счастье и все-таки попасть на него. Очередной браток заверил меня, что я не имею ни малейшего шанса туда попасть, так как очередь расписана уже на год вперед. Наступил день приема. Помню, что я надела очень яркое фиолетовое платье и села напротив двери приемной. Ровно в 5, закончив прием, мэр появился на пороге. Я встала. Он стремительно подошел ко мне и, играя роль отца народа, спросил, что я здесь делаю. Я честно ответила, что прошу помещение для Центра народной медицины, что несколько раз писала ему письма по этому поводу. На что он также быстро произнес «Идем со мной» и зашагал с первого этажа приемной на последний этаж, где находился его кабинет. Я еле успевала за ним. Мэр спросил «Народная медицина, говоришь? А что это такое? Энергоинформатика? А я ведь тоже кое-что могу, хочешь, покажу». Мне стало интересно «Конечно, хочу». Мы замолчали. Ничего не поняв и не почувствовав, я через некоторое время спросила, «А что, собственно, вы делаете?» «Я делаю, чтобы тебе было хорошо», — ответил глава. «Мне всегда хорошо», — пожала плечами я, так ничего и не поняв. Тем временем мы дошли до кабинета. Зайдя в него, мэр поднял трубку и быстро вызвал тогдашнего главу комитета по управлению имуществом, который был для меня совершенно недосягаем. Каково же было мое удивление, когда этот полубог появился в кабинете явно на полусогнутых ногах. Мэр стукнул кулаком по столу. «Почему не ответили на письмо? Срочно дать помещение! Идите!» Мы оба вышли. Это было похоже на сказку. Председатель комитета умоляюще произнес. «Что же вы раньше мне не сказали?» «Да я вроде все говорила», — заметила я. Здесь началось второе действие. Мы спустились в комитет имущества в кабинет его председателя. По такому же короткому звонку явился тот чиновник, который издевательски целый год футболил меня и называл астрономические цифры аренды. То же произошло в отношении его. «Почему до сих пор не дали?» – стукнул кулаком по столу председатель. «Да я разве против?» – сполз со стула чиновник и, выползая из кабинета, пригласил меня за собой. Надо сказать, что он поразил меня больше всего, поскольку и мэра, и председателя я видела в первый раз, а его посещала регулярно в течение года. Я знала его как насмешливого и холодного футболиста, а раздавленным и покорным видела впервые. Так я поняла, что человек, который присмыкается перед начальством в страхе наказания и увольнения, обязательно будет искать все возможности переложить свое унижение на плечи нижестоящих. Хождение номер 2. В списках помещений, свободных для аренды, я нашла маленькую конуру на улице Александра Матросова, дом 5, площадью 29 квадратных метров. Я имела возможность обозревать его только через окна первого этажа, загороженные решетками. Ключ от помещения был у прежних хозяев. Было известно только, что уже год они не платили арендную плату и нигде не проявляли себя. В комитете мне объяснили порядок получения помещения. Необходимо принудительно скрыть дверь в присутствии милиции, представителей комитета имущества, составить акт и переоформить помещение на себя. Так мы и сделали. После вскрытия помещения оказалось, что его планировка сделана под магазин и никак не соответствует потребностям Центра народной медицины. доброжелательный представитель комитета имущества посоветовал сделать сначала перепланировку и только потом вызвать техника из БТИ и с новым техпланом приходить к ним в отдел для заключения договора аренды. Мы послушались и на этот раз. Но когда капитальный ремонт и перепланировка этого закутка был закончен, произошло следующее. В этом пустом помещении, предназначенном под магазин, прежние хозяева оставили стеллажи, витрины. Было видно, что они хотели, но так и не собрались открыть этот злополучный магазин. Каким-то образом нам все-таки удалось их найти. Здесь сказываются странности нашей бюрократии. То у них нет данных о прежних хозяевах, то они легко их нашли. Поскольку прошло уже несколько месяцев после вскрытия магазина, мы со спокойной душой позвонили прежним арендаторам и попросили забрать свое имущество. Как гром среди ясного неба к нам вкатился маленький мужчина с редким тогда еще в 1998 году сотовым телефоном в руке. И, размахивая им, как наганом, начал кричать, что мы еще узнаем, с кем мы связались, и горько пожалеем об этом. «Кто здесь у вас главный?» – надрывался он. «Я», – отозвалась я из уголка и предложила ему представиться. «Меня зовут Светлана Михайловна, а вас?» «А меня вы еще узнаете», – закричал он и ринулся к выходу. Мы записали номер его машины – «Волга 001». Через час мы уже знали, что это машина первого лица одного из районов города, друга нашего мэра. Мы приуныли. Оказывается, это помещение он взял для ведения бизнеса, на который по закону не имел права. Оформил аренду на своего двоюродного брата. Тот вскоре тоже не замедлил к нам явиться и потребовал возместить ремонт, который они год назад сделали в этом помещении и которым мы, естественно, не воспользовались. Больше месяца мы выясняли, на каком основании с нас требуют огромные деньги. Но все чиновники мэрии, которыми заходила, отводили глаза в сторону и говорили, что, скорее всего, этого помещения нам не видать. Мы были в очень шатком положении, поскольку договор аренды все еще не был оформлен. То, что нам сказали устно, к делу не пришьешь. Получалось, что мы попали в помещение самовольно, хотя все соответствующие акты и решения были у нас на руках. Мы вложили в капитальный ремонт все имеющиеся у нас деньги. Через месяц я наскребла почти всю требуемую сумму за предыдущий ремонт, за исключением 4000. Больше мне взять было неоткуда. Чиновник уступать не хотел. Чувствуя свое бесправие, я сделала следующее. Подала заявление в суд о побуждении к заключению договора аренды комитетом имущества. Копию заявления я отнесла на главный канал телевидения нашей губернии, зная, что он поддерживает губернатора, а губернатор – первый враг мэра. Я пригласила в суд, который должен был состояться на следующий день, корреспондента с телекамерой. Затем пришла в комитет имущества и сообщила обо всем этом. Все тот же чиновник, который менял лица под обострастие и высокомерие очень быстро, попросил меня подождать ровно 2 часа, заверяя, что договор будет оформлен. Действительно, через 2 часа мне вручили подписанный договор, и в суде надобности уже не было. Так я поняла окончательно, что гласность – это оружие. Хождение номер 3. Самое длительное знакомство в чиновничьей среде у меня сложилось с тем, кто непосредственно курировал народную медицину в Министерстве здравоохранения Самарской области. С виду энергичный и деловой, на самом деле он занимался тем, что ровно ничего не делал, а скорее упорно ничего не делал для развития народной медицины в области. О других сферах его деятельности судить не берусь. Интересно тем, что он виртуозно делал вид, а все остальное не делал. Вышестоящего начальства он боялся панически и выполнял все распоряжения скрупулезно. Поэтому я назвала его господином, который ничего не решает и всего боится. Он красовался в своем кресле при разговоре с подчиненными, явно любуясь своим остроумием и не стесняясь на крепкие словечки. Но тут же менялся в лице и вытягивался в струнку при звонке начальства. Было видно, что потери кресла он боится больше всего в своей жизни. Это буквально животный страх ответственности мгновенно лишал его лоска. В конце концов, заслужил он репутацию труса даже среди себе подобных. И тем не менее, карьера его успешно шла и развивалась. В существование энергоинформатики он, безусловно, верил. И даже один раз дал фотографию своей престарелой матери, чтобы я ее полечила. Она уже месяц лежит в лучшей больнице области, но память к ней не возвращается, сказал он. Например, вчера она мне сообщила, что у нее в гостях был отец, а он умер 5 лет назад. Хорошо, я помогу вам. Все еще надеясь на сотрудничество, пообещала я. Еще через месяц я вернула ему фотографию и сказала, что уже все хорошо. Да, но мы ее тоже лечили, подчеркнул мой псевдоколлега. Однако, еще через год он как бы, между прочим, попросил. Вы знаете, она уроки с моими детьми делает слишком медленно. Нельзя ли ее еще подлечить? А 18-летней вам ее не сделать? Поинтересовалась я. Достаточно серьезное и не поддающееся лечению средствами официальной медицины заболевания, амнезия, ушло навсегда почти от 80-летней мамы. Затем он обращался ко мне за помощью еще нескольким пациентам с еще более серьезными диагнозами. И каждый раз я ему помогала. Но никакой поддержки и даже желания этой поддержки мне и моей организации он так и не проявил. Все мои шаги и инициативы он не отвергал, но и не поддерживал. Долго обсуждая все возможные варианты научного обоснования народной медицины, он вдохновенно обещал поговорить с нужными людьми, но за все 4 года ни одного разговора так и не произошло. При мне он писал в своем ежедневнике время, место встреч, звонков и просил перезвонить в это время, узнать результат. Когда я звонила, он говорил: «Еще нет, позвоните позже». Так продолжалось месяцами по поводу одного звонка и одного разговора. Помню, как однажды, когда я сказала, что народная медицина нужна народу, он изменился в лице и проникновенно спросил: «А кто такой народ? Где народ?» Очевидно, имелось в виду, что народа нет как такового в нашей стране. Я ответила: «В частности, я народ. Я себя к нему отношу и думаю, что он все-таки есть в нашей стране, как бы вы ни хотели это обстоятельство игнорировать». Так я в первый раз встретилась с идеологией чиновников относительно народа. Позже мне развивали теорию об алкогольном и ленивом народе еще несколько человек, которые понимали, очевидно, что работают против него. Видимо, голос совести все-таки требует обосновать свою практику двуличного служения народу такой же двуличной теорией. Вероятно, именно такие люди и нужны госаппарату. Те, кто никогда не выходит из подчинения и есть настоящая опора власти. Почитав законы об обеспечении государственных чиновников, я поняла, чем госслужба так прельщает. Это хорошая пенсия, прежде всего, и море привилегий в этой жизни. Позже, получая юридическое образование, я еще больше укрепилась в том мнении, что государство заботится о чиновниках, как и о депутатах, потому что и те, и другие обеспечивают его власть. Огромное количество надбавок к должностному окладу превышает его просто сказочно. Так, например, обычная зарплата начальника отдела в центральном аппарате МВД с должностным окладом 4400 рублей и стажем службы более 10 лет в 2006 году могла в реальности составить около 29 тысяч рублей. Каким образом? Об этом подробнее в одной из последующих глав. Говорят о том, что русский народ разучился работать, что у россиянина нет желания заработать. Была запущена такая байка, что мы плохо живем, потому что мы плохо работаем. Но как же так? Сегодня средний российский работник за доллар зарплаты производит 4,5 доллара валового национального продукта. Американский работник – 1,4 доллара. Вдумайтесь в эти цифры. Это значит, что такой невиданной эксплуатации наемного труда и такого безразличия власти к самому ценному капиталу своему народу не знает ни одна современная страна мира. Дмитрий Семенович Львов, руководитель отделения экономики Российской академии наук. Хождение номер 4. Вспоминаю мое посещение одной из районных больниц нашей области, где должно было произойти знакомство с медперсоналом с целью сотрудничества. Главврач стационара перед встречей с нескрываемым интересом вел со мной светскую беседу в своем кабинете наедине. В конце разговора он с удовлетворением отметил: «Да, энергия у вас сильная, и в основном вы работаете глазами, но руки тоже очень сильные. Не могли бы вы посмотреть мою карьеру? Я думаю, менять место работы стоит ли?» После такого приема мой собеседник любезно проводил меня до двери в конференц-зал, но на собрание коллектива не пошел, извинившись и закончив такими словами: «Простите, но, сами понимаете, статус не позволяет, сотрудники не поймут, если я буду вас серьезно рекомендовать». Потом он не стеснялся приезжать ко мне со своими личными проблемами. И таких главврачей и больших чиновников, которые не только верят, но и сами с большим увлечением занимаются энергоинформатикой, в моей практике было немало. И все они это делали настолько скрытно, что коллеги их об этом просто не догадывались. Но современных профессиональных целителей эти двуличные власть-имущие упорно хотят сделать невидимыми. Один из них с раздражением сказал мне: «Мадам, вас нет, вы пена». После сотен и уже тысяч исцеленных мне это было странно слышать. Но жизнь показывает, что к тем, кто действительно помогает людям, никогда не зарастает народная тропа. Дорогу в наше заведение безлекарственного восстановления здоровья, ныне Академию развития, проложили к сегодняшнему моменту около 11 тысяч человек. Хождение номер 5. Наше государство интересы народных медиков совершенно игнорирует. На одной из московских конференций выступала женщина, которой дали кабинет в московском Белом доме и обязали лечить только его высший эшелон. Ректор одного из мединститутов рассказывал мне, как его больную жену лечит целитель. Во время беседы зазвонил телефон. Господин чиновник от медицины прямым текстом начал объяснять, что купить диплом для какого-то целителя можно будет только через год, чтобы хоть как-то это можно было оправдать документами. А сейчас он очень извиняется, но продать его не может. Положив трубку, он доверительно сказал мне, будучи уверенным, что я его пойму правильно. Понимаете? Это крупный банкир о своем личном целителе просит. Но этот же ректор много лет водит со мной бюрократическую игру, обещая организовать научное исследование народной медицины, потому что без научных обоснований невозможно обоснование юридическое. Понимая, что прямой отказ ставит его под удар общественного мнения, он соглашается, дает распоряжение на моих глазах. Но пока я дохожу до чиновника, которому дано распоряжение, ему по телефону сообщается, что дальше слов и обещаний ни одного шага делать нельзя. Это один из приемов наших артистов от власти, которые понимают, что народ – это сила, и нельзя воевать с ним прямо. Я на своем многолетнем опыте изучила то, о чем говорил еще Аркадий Райкин: «Приходите завтра». Это значит, ваше завтра никогда не наступит. Вас будут футболить от одного чиновника к другому, либо откладывать вашу запись на прием к высоко поставленным чиновникам, потому что для этой записи нужно назвать свою фамилию, а фамилия вносится в черный список. Секретари у таких чиновников достигают виртуозности в умении не пустить на прием неугодного человека. Но прямого отказа вы так и не получите. Чиновники умело делают вид, что работают на благо народа. Юридическое обоснование целительства в России для меня стоит на первом плане, поскольку никто за меня этого не сделает и не собирается делать. И мы начали за это бороться, поэтому и втянулись в политику. Хождение номер 6. Мы писали письма в Министерство здравоохранения Российской Федерации и Самарской области, работали в комиссиях этих министерств. Когда наша организация из нескольких человек выросла до 1000, мы поняли, что нам государство не сделает профессию. Я встречалась со многими высокими чиновниками и в Думе Российской Федерации, и с первым замом министра здравоохранения правительства Российской Федерации, и в законодательной, и исполнительной власти нашей области и страны я дошла до всех возможных верхов. Совершенно очевидно, что вся их административная игра направлена на то, чтобы не пускать в общественную жизнь народную медицину. Они делают законы только для тех, у кого есть лобби. Это нечестно в масштабе страны, потому что обделяет тех, у кого нет этого лобби. По-русски говоря, денег и связей. Ведь закон регулирует жизнь всей страны и устанавливает правила взаимоотношений различных групп населения. Конечно, всегда найдется группа промышленников, чиновников и других лиц, которые готовы заплатить деньги, лишь бы занимать лидирующее положение в своей нише общества. А тут мы – общественная организация. Профессиональная ассоциация специалистов народной медицины хотим быть гражданами своей страны наряду со всеми. Этим мы нарушаем правила игры, к которым они привыкли. Я много раз ходила в различные кабинеты и говорила: давайте создадим профессиональный стандарт, закон напишем. Стихийно поднялась профессия, 20 лет уже существует, давайте узаконим. 3 миллиона людей по всей стране работают по этой профессии. На что мне всегда отвечали: вот и работайте, вам же никто не мешает. Но никто и не регламентирует все стороны нашей работы. Законопослушным гражданам страны не указано, как надо работать, но зато в любой момент с них могут спросить: почему такая неразрешимая ситуация? Потому что, Чтобы принять любой закон, нужны бонусы в конвертах. Жириновский в журнале «Фокус» знакомил с этими расценками. Какой закон сколько стоит, сколько надо в конверт денег положить, чтобы депутат поднял руку «за». И на самом деле об этом знают все, кто свои законы продвигает. По наивности, будучи новичком в общественной жизни, я решила, что просто никто ничего не понимает в народной медицине и не хочет или не может заняться законотворчеством. Мы нашли группу юристов, с помощью которых разработали и написали два закона по народной медицине – федеральный и закон субъекта Российской Федерации. Когда я принесла разработанный мною закон о народной медицине в нашу губернскую думу, мне сказали, не глядя на сам текст и даже не разбираясь с ним, провести его можно, но это будет вам дорого стоить. Я говорю, я зарабатываю честным трудом, на взятки у меня денег нет. Закон не для меня, я его честно писала, как регулирующий эту сферу деятельности, но не для того, чтобы быть в ней главной. Но просите о нем вы? Так я поняла, что без взяток в нашей стране никакие механизмы, в том числе и демократические, не работают. Не подмажешь, не поедешь. Через несколько лет я, работая уже со вторым на моем счету созывом Госдумы, вернее, с Комитетом по охране здоровья и спорту, добиваясь привлечения внимания к проблеме урегулирования этой важной сферы охраны здоровья, услышала следующее. Никто вашим законом заниматься не будет. На вопрос «почему?» мне честно ответили, никто в этом не заинтересован. Видимо, я все-таки истощила терпение профессиональных бюрократов, и вместо обычного лицемерия «приходите завтра» мне сказали правду, чтобы я больше им не надоедала. Много лет уже я в Государственную Думу хожу и в Министерство здравоохранения. Все кивают, что мы есть, но требуют научных доказательств, то есть результатов исцеления научно подтвержденных. Но сами медики не позволяют нам их, эти научные доказательства, получить, потому что на это требуется разрешение на государственный эксперимент. Я говорю, давайте делать. А кто будет отвечать? Как кто? Я буду отвечать, ведь я их лечу. Давайте я буду лечить под наблюдением медиков. Мы себе этого позволить не можем. Хождение номер 7. Незадолго до выборов я была в Минздраве Самарской области с просьбой узаконить нашу профессию. И мне в который раз ответили «приходите завтра». Знаю я ваше завтра. Я к вам завтра уже 5 лет хожу. Ваше завтра на русском языке значит «никогда». В то время в администрации президента лежало письмо от нашей первой всероссийской конференции специалистов народной медицины с просьбой обратить внимание на их проблемы. К нему нужно было приложить письмо от Минздрава Самарской области. Так случилось, что благодаря гражданской активности нашей организации при Минздраве области создали комиссию по народной медицине. Я работала в ней независимым экспертом на общественных началах. Разработала порядок экспертизы на профессиональную пригодность претендентов, на получение диплома целителя, а также критерии качества работы самих целителей и так далее. Нужно было написать об опыте работы этой комиссии по народной медицине от нашего министерства с тем, чтобы опыт можно было распространить на всю Россию. Я прошу представителей Минздрава. Вы факты напишите, что есть в нашей области то-то и то-то. Ответ. Нет, мы боимся. А вдруг нам за это попадет? Да за что же попадет? Это ваша работа, отчитайтесь о ней. Нет, мы должны подумать. Пока вы думаете, месяц пройдет, письмо уйдет, решение будет принято. Но если есть линия власти на непризнание чего-либо, то и отдельно взятое ведомство не может выступить в защиту. Это аксиома. В письме же президенту говорилось. Официальные ученые и чиновники пытаются объявить энергоинформатику несуществующей, шарлатанством. Но почти вся наша страна владеет этой наукой. Когда массы ее знают и употребляют, внушать им же, что этого нет, смешно. После этого чиновники вызвали меня на прием, потому что и сами все это понимают. Когда я приехала в Минздрав России, мне первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации пожимал руку и говорил «Спасибо вам большое, вы нам помогли». Благодаря вашему письму мы так быстро разработали новую квалификацию «Врач восстановительной медицины». Я спрашиваю, а энергоинформатикой ваш врач будет владеть? Нет, конечно. Но безлекарственные методы оздоровления применять будет. Обертывание, всякие там припарки. Мы сидим в элитном кабинете, смотрим вежливо друг другу в глаза и делаем вид, что я ничего не понимаю. Я ему говорю, хорошо, а энергоинформатикой как мы будем работать, как мы будем ее узаконивать? На самом деле, наши власти просто боятся ее узаконивать. Это их тайное оружие, и и они его явно отдать в руки общества не могут. Они понимают, что это оружие явным становится, что дураков давно уже нет, но открыто дать его народу официально время еще не пришло. Совсем из рук выпустить этот способ влияния на людей власть боится. Так еще до нашей эры было у жрецов и фараонов, князей и волхвов. Магию знают все. Энергетика раньше нас родилась. Этот замминистра мне говорит: «Хорошо, мы можем принять номенклатуру среднего медработника. Медсестра, которая владеет энергоинформатикой, но она будет лечить под наблюдением врача. Он же, этот чиновник, врачей контролирует. Под них хочет и лицензирование взять». Я ему отвечаю: «А если эта медсестра окажется умнее вашего врача?» Он мне говорит: «Неважно. Медсестра – это только автомат, на кнопочке которого мы будем нажимать». Врач на кнопочке нажал, медсестра вылечила. Врач зарплату получил, а медсестра осталась в тени. Чудо просто. Я посидела в красивом кабинете, порадовалась жизни. Такого я еще не видела. И он мне говорит все открытым текстом: «Вы только не пропускайте мимо ушей. Чиновники всегда говорят, что имеют способности, что-то знают, чем-то владеют. Они не могут молчать. Их хвастовство раньше них родилось. Все тот же замминистра поведал мне. Я изучал народную медицину. Во всех странах был. Знаю, как все шаманы, а это тоже энергоинформатика, лечит. Он изучал, знает все методики энергоинформатики, которые упорно не хочет дать народу, то есть разрешить официально практиковать в стране». В этом разговоре потрясала волна высокомерия, которая пыталась меня накрыть и поглотить. Чем выше чиновник, тем выше высокомерие. После этого мгновенно, буквально за 2 недели, была утверждена новая категория врача – врач восстановительной медицины, то есть без лекарственных методов восстановления, но не энергоинформатики. Это было сделано для того, чтобы целительство запретить, чтобы народной медицины не было, чтобы все было от мединститутов, только научная ортодоксальная медицина. Налицо прямая монополия и запрет конкуренции. Получается, что мы послужили принятию новой квалификации врача. Платное обучение этой специальности началось сразу же, без утвержденного профессионального стандарта, без утвержденной программы обучения. Непонятно еще, чему учить, но уже есть врачи без лекарственных методов восстановления здоровья. Не просто профессию, но даже само название своровали. В 1996 году Минздрав Российской Федерации принял решение о лицензировании народной медицины. И мы получили тогда первую в области лицензию на работу в сфере энергоинформатики. Сразу же эту лицензию захотели получить сотни людей. Этого страна себе позволить не могла по выше названным причинам. Минздрав спохватился и эти лицензии отменил. Когда я получила лицензию на энергоинформатику и начала работать в кабинете в поликлинике, на своих объявлениях я писала: «Безлекарственное восстановление здоровья». Затем это название стало для меня привычным, а еще позже таким образом перешло и в государственный термин. «Безлекарственное восстановление здоровья» – это мои слова, а их взяли и присвоили совсем другие люди. Дверь в политику. Здоровье становится большим дефицитом, а государство никак не озабочено помощью конкретному человеку. Придите в поликлинику, в больницу. По-моему, человек, который ходит по этим инстанциям, самый несчастный, поскольку прекрасно чувствует, что он никому не нужен. Выпил таблетки, а что дальше? Он сам задает этот вопрос. На самом деле, медицина зашла в тупик, но она упорно не хочет этого признать. Ни одно заболевание не лечится окончательно. Лекарства наносят огромный вред людям. Таблетки нужно пить с отвращением, когда выхода нет, когда падаешь уже и сознание теряешь. Тогда можно выпить таблетку. Это химия, и ее в природе нет. Ее кто-то придумал. Она ничего не лечит, потому что в принципе не может этого делать. Зато отравить кровь и печень она может, как своего рода наркотик. Одна деревенская целительница, которая своими руками, травами и просто заботой подняла на ноги огромное количество людей, однажды так рассуждала про научную медицину: «Я поражаюсь, что люди не понимают изначальности ни в чем. Они берут таблетку, которую врач прописал, и верят, что сейчас у них все пройдет, они будут здоровы и пьют ее. Но ведь по этой таблетке нельзя даже дойти до истории ее сотворения. А как она, эта таблетка, вообще появилась в аптеке и у нас на столе? Какой-то ученый изобрел, а он человек. Он мог бы оказаться вашим соседом, которого вы совершенно не уважаете за ум. Но у него профессия – ученый. Он сказал, что в данном случае, скорее всего, будут действовать вещества такие-то и такие-то. Этот процесс идет в крови или где-то еще. Сейчас мы сообразим композицию из химии. Он сообразил эту композицию, взял мартышек крыс и накормил их. Не погибли за год, слава богу, выздоровели, можно давать человеку, и вы это глотаете. Вы знаете, что у амидопирина только через 20 лет выявили побочные действия, оказывается, он вызывает онкологию. Амидопирин до этого считали безобидным детским лекарством, его ложками пили дети при температуре. Когда люди этой химией увлеклись, они настолько угробили себя, что сейчас только начинают это понимать, но не могут от этого отвыкнуть. Они к лекарствам обращаются, потому что выпить их – это легко, были бы деньги купить. А настоящее лечение – это употребление огромной силы воли, преодоление себя. Любое лечение – найди причину. Даже какие-то процедуры, простая зарядка, обливание холодной водой, народные средства тоже требуют воли. А тут, подумаешь, выпил или укололся и пошел, зато легко, в секунду. И наше здравоохранение сейчас до такой степени безнадежно. Сколько бы ни изобретали в научных институтах и не патентовали методов, они не лечат. Действительно, появляются все новые заболевания. Здоровье всего человечества ухудшается, смертность растет. Количество больных катастрофически увеличивается. Тем не менее, никто ничего не делает. А народную медицину, несмотря ни на что, не признают. Вас нет. Почему? Элементарная конкуренция в обществе. Сколько стоит лекарство? Какие доходы приносит аптечный бизнес? Сколько кушает из бюджета страны вся медицина? Никто не откажется от получения своих прибылей. В очищении рынка услуг народной медицины от шарлатанов заинтересованы сами целители, но сделать это может только государство. В Минздраве Самарской области мне говорили: «Мадам, вы работаете, мы вам не мешаем, но вас нет». Как жить, если тебя в собственном государстве для чиновников нет? Но ты есть для тысяч и тысяч нуждающихся в твоей помощи больных и несчастных людей. Ведь архивы с историями безлекарственного избавления от многих недугов просто взывают: «Люди, вы можете не болеть, есть путь». Но люди идут в аптеки, потому что это кому-то выгодно. Свои права можем отстоять только мы сами, что мы и делаем, помогая в этом всему обществу. Мне однажды крупный бизнесмен, который фабрики и заводы имеет, сказал: «Светлана Михайловна, не говорите громко, что вы лечите и омолаживаете. Государство вас любить не будет». Почему? Это сколько же времени придется людям пенсию платить? Пусть уж умирают быстрее. Вы не думайте, что наверху заинтересованы в вашем методе. Кстати, народную медицину в нашем государстве все-таки пытаются изучать в единственном официально предназначенном для этого учреждении, а именно в Федеральном научно-клинико-экспериментальном центре традиционных методов диагностики и лечения Минздрава Российской Федерации города Москвы. Вы, наверное, видели фильмы по центральному телевидению о живой воде. Изучает ее доктор биологических наук, заведующий проблемной лабораторией Станислав Валентинович Зенин с коллегами, который ежегодно приезжает к нам вместе с другими профессорами на конференции, подводящие научную основу народной медицины. В интервью самарскому телевидению Станислав Валентинович сказал, что все феномены целительства и народной медицины объяснены научно. Кому из вас, уважаемые читатели, известна эта информация? Народная медицина – это мы. В нашей межрегиональной ассоциации есть сибирские травники, алтайские, краснодарские. Они без медицинского образования, но это целители. Официальная медицина вышла из народных лекарей, мануальная терапия вышла из костоправства, фитотерапия вышла из травничества и так далее. Настоящие бабки, знахарки еще остались, несмотря на то, что медики пытаются их дискредитировать. Я верю только в природные средства. Человек – это часть природы. Сейчас на этом пытаются играть, говоря, что БАДы, биоактивные добавки – это есть природные компоненты, и их надо добавлять в пищу. Я думаю, к природе это имеет такое же отношение, как сахар к свекле. Свекла – это природа, а сахар – уже химия, это уже вытяжка. И БАДы – это тоже вытяжка. Там уже все нарушено, структура вещества. Без назначения врача их продают как панацею, буквально от всего. БАДы придумали там, где сначала разрушили пищу и лишили ее природных веществ. В Америке, Турции, Англии и других странах настолько земля перенасыщена гербицидами, пестицидами, что урожаи тоже наполовину состоят из химических веществ, а природных в них почти не осталось. Для русского человека в этих странах ни яблоки, ни арбуза, ни мясо ничего не имеет ни вкуса, ни запаха. Поэтому там искусственными ароматизаторами натирают курицу, чтобы она пахла курицей. Хотя после такой пищи начинается аллергия. Об этом еще в начале 80-х мне рассказывал приехавший из Англии очевидец. Такое там было еще лет 20-30 назад. Теперь и мы до этого доходим. До какой степени мы захимизировали свою природу? Эту сферу может только государство контролировать в таких масштабах. Микробиолог из Болгарии рассказывала мне, что их лаборатория получила предупреждение о том, что добавки серии Е провоцируют онкологию. Читайте состав консервированных продуктов, а еще лучше, не покупайте и не употребляйте их в пищу совсем. Сейчас распространяется генетически измененное питание. Это соя, кукуруза и различные продукты из них. Генетически измененное – значит, вы вносите информацию мутантов в свой организм, и эта информация заставит вас мутировать, а вы хотите быть здоровыми. Изменяет свою природу сам человек. Генная инженерия – это разрушение. Клонирование – разрушение, а не созидание. Человек идет совершенно не туда, общество – не туда. Огромную опасность несет вмешательство корыстных и бездумных людей во все жизненно важные сферы нашего общества. Я тоже хочу вмешаться, но только с целью защиты. Кто, если не я? Может быть, вы?